Будем читать Евангелие Иоанна, 14 глава, сначала несколько стихов. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Братья и сестры, для чего Христос вознесся на небо? Вот здесь Он говорит, да не смущается сердце ваше, пойду, приготовлю вам место, а потом приду и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. И с тех пор, как Христос сказал эти слова, и когда Он вознесся, то Церковь Божия, она всегда ожидает Его пришествия. Он сказал, приду и возьму, ожидает второго пришествия Христа. И еще в Первоапостольской Церкви уже были, ну, можно сказать, неправильные такие вот понимания пришествия Христа, будто уже наступает день Христов, Павел их останавливает, чтобы не спешили колебаться. Даже в этих вопросах бывает колеблются люди. Потом мы знаем на протяжении веков, сколько раз предсказывали, люди предрекали. Христос говорит, не знает никто ни дня, ни часа, когда придет, но мы все знаем, что Он придет. Когда-то это произойдет. Он возьмет готовых, Он возьмет своих, Он возьмет спасенных. Я хотел немножко сегодня говорить, братья и сестры, о нашем спасении, потому что если спросите так вот, кто спасется, мы сейчас назовем некоторые такие места Священного Писания. Давайте немножко, может, и порассуждаем вместе. Кто может спастись? Кто призовет имя Господне? Ну, я так думаю, что здесь тоже не просто вот сказать, Господи, спаси меня, и этого достаточно. Потому что многие люди сегодня призывают имя Господне, но далеко не все могут назвать себя спасенными. Что еще нужно для этого? Нужно слушать Слово Господне, исполнять, иметь веру, потому что спасение приходит к нам через веру. Нужно покаяться, да? Нужно крещение принять, нужно Слово Божие читать и так далее. Я хочу прочитать одно место, что еще нужно. Первое послание Петра, 2 глава, сначала будем читать. Со 2 стиха. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Что нужно сделать здесь, друзья, чтобы спастись? Нужно возрастать. Ну, прежде возлюбить чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти. А если человек не растет, может такой человек спастись? Вот давайте мы обратим внимание на то, что пишет апостол Павел в других местах. Но прежде всего я еще хочу прочитать послание к евреям, 5 главе. Здесь такие есть слова в конце. Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Конечно, друзья, когда рождается человек, ну, берем в буквальном смысле, родился ребенок, все радуются, да? Младенец родился, новая жизнь. Но если этот младенец не будет расти, мы долго будем радоваться? Я думаю, перестанем радоваться. И больше будут плакать, будут переживать, почему не растет. Такие случаи бывают, когда человек не растет. И, как правило, такие люди долго и не живут. Если в духовном плане оставаться все время младенцами, что происходит? Печальная картина происходит. Вот здесь Павел говорит, я не мог, вернее, питаемый молоком, не сведущ слово правды, потому что он младенец, твердую пищу не может есть, он только молоко, молоко. Ну, а когда мы читаем послание к Коринфянам, здесь так вот Павел говорит в первом послании, 3 глава, «Я не мог с вами, братья, говорить как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, спор, разногласия и так далее, признаки младенчества такого. Здесь он называет младенцев плотскими. Не мог с вами говорить, братья, как с духовным. То есть было время, когда радовался, да, и Павел, и церковь родились младенцы во Христе. А потом он в радости пишет эти слова или в печали? Я не мог с вами, братья, говорить, как с духовными, но как с младенцами, как с плотскими. Как с младенцами во Христе. Ну, у меня вопрос возникает. Братья и сестры, вот если на этот момент Христос пришел за церковью, что будет с этими младенцами? Они спасутся? Спасутся, братья и сестры. Это же младенцы, это дети, да? Спасутся. Но, а если эти младенцы не будут расти, что будет с ними дальше? Вот ведь в чем вопрос. Если они еще младенцы, они еще питаются молоком, они как-то живут, и это, Слово Божие говорит, что это дети Божьи. Но давайте посмотрим, что происходит с теми, которые остаются в этом состоянии. Римлянам 8 глава. Мы здесь вот увидели в послании к Коринфянам, что младенцы и плотские, они уравниваются здесь. Это одни и те же люди. 8 глава. Ну, в смысле, младенцы не растущие. 8 глава Римлянам. Будем читать с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умышляете дела плотские, живы будете. Пока человек младенец, пока он живой, он имеет спасение, он может рассчитывать на Божьи милости, и если Христос придет в таком состоянии, Божья милость, конечно, своего Господь не оставит. Но мы видим другие предупреждения, и очень серьезно. Если живете по плоти, что произойдет? Умрете. Почему? Потому что живущие по плоти, они Богу угодить не могут. Они что делают с Богом? Враждуют. Не покоряются. Это в 8 главе мы читаем. И таким образом, вот этот образ жизни, ну, а Павел об этом пишет дальше, зависть там между вами, разногласия, разделение, один Павлов, другой Полосов, если вот так вот оно будет продолжаться, к чему оно приведет? К смерти. Поэтому очень серьезно дачен Петр и пишет такое предупреждение, чтобы возлюбили чистое словесное молоко, это Слово Божие, чтобы от него расти. Если не растет человек, если он стоит в одном состоянии, это беда. Ну, а что имеет в виду здесь Павел? В чем же нужно расти, чтобы от него возрасти? Что в нас должно расти? Как вы думаете, братья? Что должно возрастать? Вот питаемся молоком, ну, как вот человек, да? Когда он питается молочком, потом уже и твердой пищей, что с ним происходит? Он растет. Что в нем растет? Все растет. Весь полноценный человек растет. Он не остается в таком, ну, как бы, младенческом возрасте. Конечно, мы можем сказать, как Христос говорит, кто из вас, заботясь, может прибавить рост хотя бы на локоть? Это невозможно. Вот если мы сейчас скажем ребенку, ну-ка вырасти сейчас на локоть, или сами, не вырастет. Но, тем не менее, друзья, зависит от нас возраст или возрастание? Или это процесс естественный, это Бог делает, и оно само по себе так происходит? Зависит. Как в материальном или вот в буквальном смысле, когда человек питается хлебом, пищей, он растет. Если он не будет питаться, он умрет. Так и здесь. Если мы не будем питаться Словом Божьим, этим молоком, оно и твердой пищей, и молоко, начинают, конечно, с молока. То есть, что понятно, что ясно для нас. Но человек должен расти. Если он не растет, он умирает. Итак, давайте, друзья, обратим внимание, что же должно возрастать. Но о том, что должно расти каждому и всем в целом, вот апостол Павел пишет послание к Ефесянам, я прочитаю, 2 глава, с 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Этот процесс, он необходим каждому, и каждый человек должен об этом заботиться. Вы устрояетесь. Нельзя так сказать, что вот Бог все устроил и вас поставил в этом, и от вас ничего не требуется. Бог вас и кормит, и накормит, и вы будете расти, и вырастете, и спасетесь, и вам ничего не надо делать. Такое, друзья, не бывает. Давайте посмотрим, в чем же нужно возрастать. Во втором послании Петра, в 3 главе, я прочитаю только 18 стих, один последний стих этого послания. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». В чем нужно возрастать здесь? В благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Как возрастать в благодати? Что нужно для этого? Как возрастать в познании Господа нашего Иисуса Христа? Есть, друзья, места Священного Писания, и вообще понятно ли для нас это? Что нужно делать, чтобы возрастать? Как возрастать в познании Господа? Что нужно для этого делать? Вы помните, в послании Петра тоже мы читаем в 3 главе, в 1 главе 2 послания сначала, он пишет, что покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, и там идет целый перечень, и потом говорится так, в ком это есть и умножается. А умножение о чем говорит? О возрастании, да? Все вот эти добродетели в вере, они умножаются. И тогда вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. В ком это есть, тот не останется без успеха и плода. А в ком нет этого? Если в вере не проявляется, много людей сегодня верующих, называющих себя верующими. Многие люди сегодня говорят, да, мы верим, что Христос умер, воскрес, подтверждают, воистину воскрес. Но можно ли сказать, что это люди все, которые спасенные, все, которые возрастают в познании Господа? Далеко не все. От чего это зависит? Покажите в вере вашей. Это уже дела веры. Апостол Иаков пишет, покажи мне веру твою без дел, а я покажу тебе веру из дел моих. И поэтому вера, в которой, кстати, мы тоже должны возрастать. Вот я еще приведу второе послание Фессалоникийцам. За отсутствием времени мы не можем, друзья, очень много об этом рассуждать, и много мест не буду приводить, но некоторые очень важные места приведем, прочитаем. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Что здесь возрастает? За что благодарит Павел? По справедливости мы должны благодарить Бога за вас, потому что, что происходит? Возрастает вера и умножается, опять это возраст, да, это увеличение, умножение, умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Не просто вот любовь каждого, а написано друг к другу умножается. И еще как бы подчеркивается, между всеми вами. Итак, здесь возрастает вера и возрастает любовь. Как возрастает вера? Что нужно для того, чтобы вера наша возрастала? Послушание. Еще как, друзья, мы знаем. Как вера возрастает? Опять же, мы возвращаемся к Слову Божьему. Так написано, что вера от слышания, слышание от Слова Божия. И вера наша будет возрастать. Если вера наша не возрастает, или теряется, или сомнения нас мучают или одолевают, нет такого твердого основания, нет этого убеждения, это признак того, что у нас нет любви к Слову Божьему. Мы или не питаемся этим, или очень редко питаемся, очень мало. Может быть, только раз там, в неделю или два в церковь, когда придем, или наспех что-то прочитаем. Друзья, если нет этого питания духовного, не нужно удивляться, почему у меня нет веры. Почему у меня какие-то сомнения одолевают? Почему у меня нет такого желания служить Богу, угождать Ему? Почему у меня любовь не умножается? Здесь написано, умножаться должна любовь, да, друг к другу. Но а как она должна умножаться, любовь? Но мы будем молиться, Господи, умножь в нас любовь. Достаточно этого? Или умножь в нас веру? Тоже недостаточно. Всему есть свои закономерности и последовательности. Что зачем идет? И поэтому для нас очень важно, чтобы мы возрастали. Возрастали в вере, в любви, в познании Бога, в благодати. В целом, вот как церковь, могли бы приходить в меру полного возраста, написано. В меру, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Для этого каждый, вот послание к Ефесянам, здесь говорится и о том, что Христос поставил и служителей для этого, и потом такая мысль. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Чуть выше. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». А, дальше немножечко. Кстати, вот здесь отмечено состояние, то, что присуще младенцам. В следующем стихе, 14. «Дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Я приостановлюсь, друзья. Если младенец увлекается всяким ветром учения, куда он зайдет? В заблуждение. Заблуждение может привести ко спасению? Не приведет ко спасению. И он говорит, дабы вы не были более младенцами, колеблющимися, вот состояние младенца, колеблющийся и увлекающийся всяким ветром учения. И там понравилось, и там уловило что-то, и тут хорошо. И это учение, ну, это оно обольщение, чем по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Это не грубые гонения там или какие-то притеснения, это хитрое искусство обольщения. Оно настолько вот искусно изложено, что человеку понравилось, поверил. Это состояние младенчества, когда человек, не разбираясь, не вникая, верит такому состоянию. Но это к хорошему не приведет. Но здесь написано, истинной любовью все возвращали того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посмотрите, друзья, сколько здесь вот взаимосвязи. Если мы не будем возрастать, если мы будем оставаться в младенческом возрасте, а это возраст характеризуется как плотское состояние человека, и кто будет жить по плоти, умрете. Плотское состояние – это не только когда зависть, там, разногласия, разделение, о чем Павел говорит. Давайте посмотрим, сколько таких вот моментов в жизни христианской отмечено как плотское состояние. Вот апостол Павел говорит галатийским церквам, вы шли хорошо, вы приняли Духа через наставление в вере, вы начали Духом, а заканчиваете плотью. А в чем это выразилось? Что, они начали там завидовать, или как дела плоти известны, блуд, нечистота, вот это получается у них что-то? Нет. Они поверили другому учению. Они прельстились на что-то, что... Апостол Павел говорит, это даже не учение, это люди смущающие. О, если бы были удалены эти люди. О, как Павел в своем послании пишет, как он взывает к Богу, чтобы эти люди были удалены. Почему? Потому что гибнут души. Вот эти младенцы, которые увлеклись этим ветром учения, этим заблуждением, они погибают. И апостол Павел им говорит, вы шли хорошо, кто вас остановил? И вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Вот вам, пожалуйста, были спасенные, были рожденные, были младенцы, а кем стали? Жили по плоти и умерли. Да сохранит нас Господь, друзья, в ожидании нашего Господа, когда Он придет, мы сегодня вспоминаем Его уход, но Его уход с этой земли, Он обязательно связан с Его пришествием. И с надеждой детей Божьих на то, что Он придет, как мы прочитали в послании в Евангелии Иоанна, придет и возьмет к себе, чтобы мы были там, где Он. Поэтому, когда сегодня такое благоприятное время, это время для того, чтобы возрастать через питание, через познание Господа, через возрастая в вере, в любви, то есть приходя в совершенство. Можно так сказать, Господь одним приношением сделал навсегда совершенными. И все, и нам ничего не надо делать. И успокоиться, и радоваться тому, что мы уже совершенны. Но какое слово там? При каком условии совершенными Господь делает? Есть там условия, друзья? Есть. Совершенными освящаемых. Не просто всех, вот кто там захотел, поверил, и что Христос умер, и на этом и воскрес. На этом и достаточно. Он одним приношением уже сделал совершенным. Совершенных, освящаемых. А освящение – это процесс. Это процесс очищения, процесс возрастания. Святой, да, освящается еще. Если он святой, зачем ему освящаться? Если уже все совершенно, к чему еще достигать? Нет. Совершен только тогда, когда ты освящаешься, когда жизнь вот эта и в любви, и в вере, и в благочестии, и как мы говорили в воскресенье, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Вот он, образец внутреннего состояния человека, к чему нужно стремиться и во что возрастать. Да благословит нас в этом Господь. Помолимся об этом. Аминь. Богу, слава Вышний Богу.